Глава 7. Похищение. Один. Пуговица на полу. Впрочем, сначала я забеспокоился не сильно. Скорее всего, Сашка увидел из окна взлет Даблстара и помчался на улицу. Или еще раньше соскучился и пошел погулять. Может, меня решил отыскать в толпе? Такая мысль теплом погладила мне душу. Конечно, окно открыто, махнулись чибой через крышу. Я сел в кресло. Оно как-то криво стояло посреди комнаты. Черт возьми, а почему так? Ну да, поторопился выскочить, оттолкнул его от окна и книжку кинул на пол. А вот на темной половице желтая пуговица от Сашкиного костюма. Ну и что, пуговица? Она и так болталась у него на ниточке, сбоку на штанах. От привычки теребить. Каждую деталь можно было объяснить по отдельности. Но если глянуть на все вместе, нельзя не заподозрить, что случилась здесь возня или свалка. Да, но с кем? О, да скорее всего с Чибой дурачились. Чего тут волноваться? Скоро прибегут. И все же я встал. И спустился к хозяйке. В ресторанчике было почти пусто и спокойно. Видимо, сюда еще не докатилась весть о случае на площади. Я спросил, не видела ли хозяйка моего племянника. Она сказала, что час назад он спускался сюда с какой-то общипанной птицей на плече. «И я, кстати, не знал, что у вас с собой пернатое существо. За это следует особая плата». Купил горсть молочных тянучек и, судя по всему, вернулся к себе. «Кстати, недавно вас спрашивали двое молодых людей». «Меня?» «Вас». «Что за люди?» «Они не отрекомендовались. Один высокий, другой пониже, полный и кудрявый. По-моему, они поднялись к вам. Я решила, что если мальчик у себя, то и вы». «А когда они ушли?» «Я не видела, как они уходили, принимала постояльцев. А разве их нет наверху?» Я кинулся к выходу. Даже здесь, на окраине, было людно. Все куда-то спешили, смеялись, спорили. И не было в этой толпе человека, к которому можно подбежать, крикнуть: «Сашка пропал, помогите!» Я оглянулся с нарастающим паническим страхом. Среди праздничного и такого ненужного теперь мелькания к гостинице двигалась высокая сутуловатая фигура в штурманской куртке. «Капитан Пантюхин!» Он не удивился, подошел сразу. Я спросил в упор: «Это вы с кем-то увели Сашку?» «Увели?» Он не встревожился, но как-то напряглись его рыжеватые брови. «Нет, я только иду к нему. Хотел попрощаться. Вчера ваш проводник здорово помог нам. Вот, подарок ему несу». В руке у Пантюхина были роскошные пилотские очки из гнутого полированного оргхрусталя с мягкой красно-белой оправой, на которой сбоку сидел плоский орех навигационного корректора и с головным ремнем из широкой резины. Любой пацан завыл бы от восторга. Но Сашка не завоет, Сашки нет. «Господи, где же он?» — вырвалось у меня. Лицо капитана Пантюхина отвердело, совершенно по-капитански. «Как это случилось?» Я и Кайс испугу рассказал. «А ну идемте, наверх!» Мы почти бегом поднялись в комнату. Пантюхин осмотрел ее с порога, зорко и стремительно. «Похоже, и правда была свалка, и через окно. Бредятина какая-то!» Он бросил на кровать очки, что-то быстро пощупал под курткой. «Ничего не трогайте. Не пришлось бы вызывать службу поиска. А черт, в этой дыре ее нет, конечно». «Что же делать?» Кажется, и у Пантюхина появилась растерянность. «Думаете, я знаю? Я... Что за черт?» Он шарахнулся, потому что в окно влетел растрепанный вороненок и закувыркался под потолком. Потом уронил из клюва мне на башмак желтую пуговку, такую же, что валялась на полу. И заорал. «Украли! Скорее!» «Это Чиба!» — крикнул я. «Чиба! Где Сашка?» «Скорее!» И он ринулся за окно. Я за ним, забыв про свой шестой десяток и болезни. Крыша, лестница, сад. Пантюхин не отставал от меня. Чиба трепетал в воздухе уже за калиткой. В лапках у него, а может и под хвостом, горела красная лампочка. В другое время такая техническая деталь позабавила бы меня, но сейчас... «Скорее!» «Да подожди ты, существо!» — крикнул Пантюхин. «У меня машина!» «Хорошо!» «В самом деле хорошо. Если бежать, меня хватило бы ненадолго. Крытый брезентом вездеходик стоял у главного входа в дорожный уют. Я, дыша как рыба на берегу, повалился на сиденье. Чиба с рубиновым огоньком трепыхался перед ветровым стеклом. Автомобиль рванулся по булыжникам горбатой дороги. Затрясло, как в камне дробилки. Пантюхин выругался. Я сел. И, несмотря на тряску, скоро отдышался. Пролетали мимо фонари. Шарахались карнавальные парочки.